Для встречи был снят большой зал в гостинице. Хотя людей было немного. В помещении на сотни человек в центре стоял длинный стол. С одной стороны сидели представители правительства и бизнеса, а с другой — Сюни и Рейка. В углу находилась охрана, окна зашторены, и все помещение было обтянуто специальной прозрачной сеткой, называемой «защитная ракушка». Если в радиусе 4 километров что-то случится, она затвердеет и сможет выдержать удар 120-миллиметрового снаряда. Разговор начался с несогласия. «Всё же», — заговорил представитель правительства, «ликвидация тёмного хадера сильно скажется на экономике нашей страны», — согласно закивал старик, который светился по телевидению и в газетах. «Для начала ликвидация вашей компании приведёт к ликвидации части государственной инфраструктуры, и это ляжет бременем на экономику. Только вам по силам контролировать преступников». Люди говорили один с другим, а Сюни молча слушал. Рейка тоже молчала. Прошло 2 часа, и когда они устали, то прервали представителей. «Ликвидация уже решена. Если не сделать этого сейчас, ущерб будет ещё больше». «Подождите! Почему вы вообще решили распустить тёмный хадер?» Достигнув предела, закричал один из представителей бизнеса. «Причина проста». Сюни переменился в лице. Из простого мальчишки он превратился в нового главу Большого Хадера Третьего. «Будучи подростком, я сделал видеохостинг и хотел нарядиться девочкой, а потом зарабатывать чисто своим очарованием». Сюни осмотрел всех присутствующих. Подобное высказывание, сказанное так серьёзно, всех озадачило. «Я собираюсь участвовать на большом зимнем мероприятии». В его глазах не было никаких эмоций. «Что? Я не собираюсь выдавать свою личность, но если продолжу быть главой Тёмного Хадера, то у меня ничего не получится. Репутация у меня ужасная, так что почему бы и нет? Как Большой Хадер Третий, я ещё юный, не внушаю доверия». Сюни самоуверенно улыбнулся, и все поняли, насколько он решителен. «Я хочу вести свой блог, а как у члена злой тайной организации это невозможно». Рейка встала и вывела в воздухе материалы по проекту. Сейчас все внимательно смотрели на них. «Сейчас уже выведены 45% активов. Если попытаетесь остановить, из-за комиссии издержек государство потеряет более 100 миллиардов йен. Вы точно согласны на это?» «Что вы говорите? Вы понимаете, что вы пытаетесь сделать?» «Для шутки это не смешно!» Они кричали и тыкали в них пальцами, а Рейка холодно улыбнулась. «Мы не просто компания, а злая тайная организация, желающая захватить мир. Так почему мы должны под вас подстраиваться?» Никто не ответил, и тут встал Сюни, он поклонился и ушёл. Машина покинула отель, оставив всё на ИИ. Девушка смеялась. «Не думала, что вы используете эту причину». Сюни выглядел расстроенным. «Ничего не поделаешь. Ко всему остальному они могли бы придраться». «Но поверили ли они в сказанное? Какая разница? Решительность первого поколения, старания второго и беспечность третьего. Так ведь поговаривают?» «То есть никакого сайта не будет?» «Ну, тётя и мама выложили 753 часа моих записей в девчачьей одежде несколько лет назад». Под тётей подразумевалась мать Рейки и Румики. «Вот как. Когда я увидела вас впервые, тоже удивилась. Подумала, что вы девочка». «Ты и правда была удивлена, особенно по сравнению с Румикой». Она задрала кимоно и сказала: «Харунари, носи нормальные девчачьи трусики». Они рассмеялись. Такого уже 2 месяца не было. «Тогда я решил, что больше женскую одежду носить не буду». Мама тогда очень грустила. Румика всегда интуитивно ко всему приходила. «Точно. Румика всегда всё чувствовала». «Верно. Помнишь, лето в начальной школе? Ваш отец взял нас на встречу со стариком из Камакуры. Тогда местные хулиганы издевались надо мной. А Румика влетела на тракторе. Я так удивился. Она закричала: «Отстаньте от хата, или прибью!» Сдерживаться она никогда не умела. А на крыше трактора Рейка-сан стояла. Это ведь ты всем руководила? Да, тогда я его открыла, завела и научила Румику им управлять. Но педали из пустых банок и мусора на заводе Румика сама сделала. Руки у Румики всегда умелые были. Она не только пластиковые модели могла делать, но и кукол. Но тогда я впервые увидела, как она что-то настолько быстро сделала. Всего за несколько десятков секунд уже до педали доставать стала. Но в итоге на нас разозлились. Так мы строящийся дом разрушили. Если бы не старик из Камакуры, мы бы во всех газетах были. Нас усадили в гостинице и ругали за то, что мы нарушили правила организации. Я впервые отца таким страшным видел. Какое-то время между ними висела ностальгия. «Я, наверное, посплю немного», — внезапно сказал Сюнья и прилёг на заднем сиденье. «Да, следующее место назначения — Камакура. Как прибудем, разбужу». «Вот как. Камакура», — пробормотал парень, повернувшись к Рейке спиной. В его голове оживали воспоминания. Освещённый закатным солнцем трактор, который сломал дом и теперь крутил колёсами в яме, плакавшие точно при пожаре дети, издевавшиеся над Сюньей. Звуки сирен, снова закатное солнце, Сюнья с девочками, сбежавшие в парк, они запыхались и теперь пили воду из крана. На лицах юной Румики и Рейки можно было увидеть гордое выражение. Румика что-то сказала, а следом и Рейка. «Обещание?» Сюнья посмотрел на свой мизинец левой руки. «Мы дали тогда обещание?» Используя тайные проходы, Румика и Этона добрались до базы Тёмного Хадера. 24 этажа подземной базы располагались в десятках метрах под землей на равнине Канта. Девушки прибыли на четвёртый, большой купол с четырёх сторон был связан тоннелями, и поблизости был вход. Купол был ярко освещен, так что можно было забыть, что они под землёй. Обычно здесь стояла куча заполненных грузом контейнеров, а вокруг носились весело общавшиеся бойцы. Но не сегодня. Сейчас все были точно в воду опущены, и можно было услышать, как кто-то врезается друг в друга или что-то падает. Люди перешёптывались, и только ситопасы, ходившие между ними, работали как обычно. Как и ожидалось, не в сети, а в реале. Но у нас образцовая организация. Верно, с сетью всё сложнее. Они остановили машину в лифте, который вёл на стоянку 22 этажа. Ситопасы сами её припаркуют, потому девушки вышли из неё. Ромика увидела группу людей с напряжёнными лицами. Они были в костюмах с треугольными значками посетителей, на рукавах и груди у них было изображение горящей птицы и надпись «ИС». «Эльшан?» Среди них получилось увидеть даже знакомое лицо женщины. В голове всплыл вчерашний звонок. «Лучше быть головой собаки, чем хвостом лошади». С завистью посмотрела Румика. Сама она была оперативником крупной конторы, а это глава небольшой компании. «Ты чего? А, Эльшан?» Этона никогда особо не выражала эмоции, но появление этих людей её немного удивило. «Они крупнейшие из наших подконтрольных фирм после закрытия Йонсики, и им не хочется остаться без прикрытия». Девушка вспомнила вчерашний разговор. «Они сделают всё, чтобы выжить». «Ладно, я к руководителю Орфен, а ты к доктору Фараху». «Они распределили роли». «Ага». Обычно Этона была безразлична ко всем, кроме Румики, и делать ей хоть что-то вообще не хотелось. «Что такое?» «Просто подумала, что у нас тут что-то странное творится». «В каком смысле?» «Высшее руководство скрылось, а это уже показатель?» «Глупости! Тёмный Хадер бессмертен!» «Сколько мы за 10 лет конкурентов устранили?» 12. «Кто-то присоединился, кто-то переименовался. В любом случае, это опасный бизнес. И базу с нашего детства много раз перевозили». «Точно. До того, как переехать сюда, их база часто меняла положение. Поэтому родители часто задерживались, и Румика проводила время с Рейкой дома у Синьи вместе с его бабушкой, женой Большого Хадера Первого, а она за ними и присматривала. Кстати, титул королевы Хадера она не взяла и до конца оставалась осой. И как мы так быстро переехать смогли? Эта база-то отлично сделана». Стоило отвлечься, и Этона снова что-то бубнила себе под нос. Она никогда не интересовалась важным, зато могла, например, заинтересоваться котёнком в коробке. В душе она была учёной, и в подростковом возрасте уже создала ситопасов, достигла определённых высот, но от этого не легче. «Опять тебя понесло?» «А, точно, я поняла. Скорее всего, руководство там». «Ха?» Старый город Японии Камакура. Здесь живёт один старик. У него есть связи в политике и бизнесе, и с уважением и дружелюбием его уже с давних пор зовут стариком из Камакуры, вот уже 13 поколений. Став стариком из Камакуры, ему уже никуда не надо ходить. Если позовёт к нему, придёт любой. Премьер-министр, бизнесмены и представители шоу-бизнеса – все слушаются старика. А иначе он не помогает, желания людей не связаны, но старик желает гармонии, потому он и неприкосновенен. Никакие сокровища ему не нужны. И выполняет он лишь одну работу. Его можно увидеть в саду возле особняка, на мосту через озеро или просто рядом с озером, кормя карпов, он даёт советы. «Так ты и правда хочешь закрыть Тёмный Хадер?» «Да». «Причину я слышал. Ты там что-то в интернете делать хочешь?» Нынешний старик из Камакуры разбирался в современных технологиях, будучи сотрудником IT-компании, и знал, что хочет сказать парень. Но по правилам ему приходилось притворяться, будто он не в курсе современных веяний. Ха. Тогда полиции, прокуратуре и всем, кто связан со справедливостью, будет непросто. Ну, может, и злой тайной организации. Сюня демонстративно показал, что закон его не волнует. Тогда это все, что я могу сделать. Дальше уже сами договаривайтесь. Старик указал на пристройку особняка. Да. Сюня и представители власти пошли туда, вошли внутрь, и даже получаса не прошло. И вместе... «Большой Хадр сама!» Прозвучали десятки девичьих голосов. «Обнимите меня!» От них весь дом заходил ходуном. «Вы чего творите?» Крикнул Сюния, и тут стена разлетелась, и появился лимузин. Через дорогу он запустил усыпляющий газ, и все девушки уснули. Старик же достал противогаз и быстро надел. «Ха-ха-ха-ха-ха! Соблазнить решили? Если перед Йонсом раздеть группу идолов, говорили они. Вот же глупости!» Сказав это, старик из Камакуры продолжил кормить карпов. Он указывал другим путь, но сам по нему не шел. Театр Ситопасов. Припарковав машину на подземной парковке, Ситопасы встретились с девушками. Ромика пока принимала душ, а Этона в халате поверх белья, скучая, сидела на диване и раскачивала ногами. «Пока Румику ждем. «Понял, Деару. Кстати, Этона сама. Можно вопрос задать Деару?» «Какой?» «По поводу работы, Деару. Почему иногда наш радиус поражения расширяется, Деарука?» «А, это...» Этона сказала, что все просто. «Обычно саботаж проводится по сложному регламенту, иначе ничего не выйдет. Но иногда мы берем заказы от всяких самоуправлений, где надо что-то уничтожить. Деньги мы за это не берем, но радиус корректируем. Считайте это дополнительной услугой. И так нам проще с путем к отступлению». «Вопрос. А это точно нормально, Деарука?» «Строго говоря, это нарушение договора, но не страшно. Мы же злая организация. Государство просит об этом тайком, договоры никто не подписывает, так что если масштаб увеличивается, никто не пожалуется. Хотя в следующий раз могут оплату за работу снизить». «Вопрос и предположение. Значит, не так давно Джастис Кен по этой причине стал большим и упал до рука. Ну, возможно, у них тоже запросы есть. И во время боя много чего разрушить можно. Защитникам справедливости форс-мажорные разрушения прощаются». «Вопрос. Мы защитники справедливости. Кто из нас кто, Деарука?» «Вопросы — это хорошо, только им конца и края нет. Скоро уже Румика выйдет, мы пойдем на встречу с руководством, так что и вы приведете себя в порядок». «Это она сама. А ничего, что вы в таком виде, Деарука? Вы не грязная, но кожа открыта так, что это можно бесстыжим назвать Деару. Я отыгрываю персонажа. Не хватало, чтобы кто-то узнал, что я нормальная».